Глава 196.1. Прежде чем сотрудничать, давай обсудим дележ добычи. Что такое? Дань Фэй немного удивилась, увидев столь внезапное изменение в поведении Цзянчэня. Цзянчэнь, понизив голос, сказал: «Впереди духовный зверь духовного ранга и даже не один». «Серьезно?» Дань Фэй с явным удивлением взглянула на Цзянчэня, услышав его ответ, после чего поспешила спросить: «Ты их чувствуешь? Насколько они далеко? Среди них есть детеныши?» Цзянчэнь напряженно нахмурился, спустя немало времени его лицо расслабилось, когда он произнес: «Все они ушли, там не было детенышей, одни звери духовного ранга». «Эх, не было, значит, жаль», — разочарование промелькнуло на красивом лице Дань Фэй. «Мне кажется, или ты совсем выжила из ума в своем желании заполучить детеныша духовного зверя, даже будь там один, как бы ты его у них украла? Или ты хочешь, чтобы на тебя напала толпа духовных зверей?» Дань Фэй, высунув свой аппетитный язычок, со смехом сказала: «Разве можно раздобыть детеныша тигра, не зайдя в его логово? Чтобы заполучить детеныша духовного зверя, придется пойти на определенный риск». Всякий раз, когда эта женщина говорила о детеныше духовного зверя, ее кристально-прозрачные глаза загорались каким-то ненормальным лихорадочным блеском. В такие моменты она становилась похожей на зажиточного землевладельца или старого богатого скупердяя, сияющими глазами пожирающего гору сокровищ. Эта женщина обычно изысканная и скромная, но когда она сходит с ума, это действительно пугает, — предупредил себя Цзянчэнь, уяснив, что должен контролировать безумные порывы этой женщины. В противном случае, если она утратит над собой контроль, то напролом ворвется в логово духовных зверей, и тогда жизни их обоих окажутся в огромной опасности. Духовные звери духовного ранга обладали чистой родословной. Временами законы мира бывали очень причудливыми. Будь то практики люди или духовные звери, чем чище была их родословная, тем мощнее становилась сила, но слабее — репродуктивные способности. Для духовных зверей с чистой родословной самый короткий репродуктивный цикл длился 10 или 20 лет, а самый длинный мог занимать от 30 до 50 лет. Были даже некоторые представители духовных зверей, которые могли производить потомство лишь раз в столетие. Поэтому в мире духовных существ, если вы хоть пальцем коснетесь детеныша, то духовный зверь, если он при этом находится в состоянии репродуктивного цикла или во время вскармливания детеныша, то это будет во много раз опасней, чем напасть на самого духовного зверя. Как только духовные звери обнаружат, что их детеныши были украдены, сила их ненависти перейдет на совершенно иной, безумный уровень. Именно из-за этого Цзянчэнь продолжал напоминать себе, что обязан контролировать Дань Фэй. Пробродив почти весь день, они заметили, что постепенно начала опускаться ночь. И так вышло, что впереди находился участок, усеянный каменными глыбами. Эти глыбы торчали из пологого склона, образуя собой особенно уникальный пейзаж. «Давай проведем здесь ночь. Впереди находятся одни грубые и неудобные скалы. И эти бесконечные горные хребты, скорее всего, значительно усложнят нам задачу», — предложил Цзянчэнь. Честно говоря, он уже был морально готов к отказу Дань Фэй и не ожидал, что она столь легко согласится, кивнув. «Тогда остаемся здесь». Этот потерянный предел был действительно странным. Днем температура была очень высокой, но вечером, когда подул горный ветер, стало довольно прохладно. Благодаря своей одежде, Цзянчэнь был в порядке и потому мог легко перенести небольшой холод. Но наряд Дань Фэй вообще никак не закрывал ее от бедер до самых икр. Свернувшись калачиком, она обняла свои ноги, уткнувшись головой между коленей, в попытке отогнать этот пронизывающий холод. Но кто мог знать, что с наступлением ночи этот холодный ветерок станет еще холоднее. В конце концов, даже сам Цзянчэнь не выдержал и принялся гонять свою духовную энергию по телу, чтобы согреться. Он взглянул на Дань Фэй лишь для того, чтобы увидеть, как та трепетала на ветру, все ее тело сильно дрожало. Однако Дань Фэй держалась молодцом. Несмотря на сильный холод, она не издала ни звука. Цзянчэнь внезапно вспомнил, что в накопительном кольце были какие-то припасы, подготовленные Гаоюй. Тогда он не обратил на них внимания и просто забросил все внутрь. Заглянув в кольцо, он понял, насколько же продуманной была подготовка Гаоюй. Там оказалось даже шерстяное одеяло. Цзянчэнь достал одеяло и, подойдя к Дань Фэй, легким взмахом руки бросил его ей. «Вот, укройся. И если тебе холодно, то так и скажи, а то скоро в перепелку превратишься со своей дрожью». Цзянчэнь, покачав головой, вернулся на свое прежнее место. Он достал длинный халат и, вывернув его наизнанку, укрылся, прислонившись спиной к большой скале, после чего вновь медленно погрузился в медитацию. Ночь прошла не так уж и мирно. Медитируя, Цзян Чэнь несколько раз чувствовал проходящих мимо духовных зверей, иногда далеко, а иногда совсем близко. Самые близкие из зверей проносились в 500 метрах от места их ночлега. Цзян Чэнь уже несколько раз хотел разбудить Дань Фэй, чтобы покинуть это место, где их могли в любой момент настичь неприятности. Однако в итоге сдержался. Если духовные звери появлялись так часто, то кто-нибудь из этих зверей, рано или поздно, все равно наткнется на них. Однако эти духовные звери, проходя мимо, никогда не задерживались. Очевидно, они были не слишком заинтересованы в человеческой плоти и крови. Что заставляет этих духовных зверей появляться так часто? Цзян Чэнь не мог этого понять, но при этом не смел ослаблять бдительность. Наконец, ночь благополучно миновала. Когда утренние лучи засияли на склоне холма, холодный воздух тут же рассеялся, и температура вновь стала нормальной. Цзян Чэнь открыл глаза и увидел, что Дань Фэй уже приготовила завтрак. Очевидно, эта женщина хорошенько подготовилась, раз приготовила столь роскошный пир. Цзян Чэнь, нисколько не стесняясь, подошел и начал есть. Дань Фэй передала ему чарку сока из неизвестного фрукта и тихо произнесла: «Спасибо за одеяло. Тогда мне следует поблагодарить тебя за завтрак». Цзян Чэнь лениво улыбнулся и одним глотком выпил сок. «Сегодня мы направимся на запад. Возможно, нам повезет, и мы найдем для тебя детеныша духовного зверя». Глава 196.2. «Прежде чем сотрудничать, давай обсудим дележ добычи». И Цзян Чэнь не шутил. За прошедшие день и ночь было, как минимум, 8 зверей духовного ранга, которые пришли с северо-запада, быстро направляясь на юг. Хотя он и не знал, что такого происходило на юге, но именно там должна быть причина, по которой все эти духовные звери покидали свои дома. И раз столько зверей уходило, то их жилища, несомненно, будут защищены слабее. Пожалуй, они вдвоем смогут воспользоваться этой хорошей возможностью, чтобы ворваться к ним, пока обиталища зверей пусты. Однако этот шанс необходимо было использовать в нужное время, иначе их дела будут совсем плохи, когда духовные звери вернутся. И, конечно же, они не могли знать, остались ли в тех жилищах детеныши или же нет. Когда Дань Фэй услышала про детеныша духовного зверя, ее глаза тут же загорелись. «Цзян Чэнь, тебе что-то известно?» «За прошедшие сутки 7 или 8 зверей духовного ранга быстро направились на юг. Я подозреваю, что на юге что-то произошло или же вот-вот случится. Эти звери приходили с северо-запада, и потому я предположил, что их логово должны располагаться где-то там. Если мы будем осторожны и двинемся на северо-запад, то, возможно, действительно сможем натолкнуться на жилища духовных зверей с детенышами». Глаза Дань Фэй сверкнули. «Цзян Чэнь, это отличная идея. Где именно прошли эти 7-8 духовных зверей? Только не говори, что ты их не почувствовала». «Я ощутила присутствие лишь двух», честно призналась Дань Фэй, и ее очаровательные глаза радостно засияли. «Цзян Чэнь, подумать только, твоя восприимчивость даже лучше и чувствительнее моей. Похоже, я все-таки выбрала верного человека, когда решила взять тебя с собой. Только не надо мне льстить. Давай сразу договоримся, если найдем одного детеныша духовного зверя, то он твой. Если же найдем больше, то все они достанутся мне», — выдвинул свои условия Цзян Чэнь. Дань Фэй остолбенела. «Зачем тебе детеныши духовных зверей?» Цзян Чэнь тихо рассмеялся. «Если ты хочешь ими обладать, то почему бы не захотеть и мне? К тому же, если я правильно помню, мои знания о духовных зверях куда богаче твоих». Дань Фэй не находила слов от возмущения. Подумав мгновение, девушка кивнула. «Как насчет такого? Первый детеныш – мой, второй – твой. Если найдем третьего, то он тоже твой, а четвертый уже мой, и так далее. Помимо первого, все нечетные будут твоими, а все четные, кроме второго, моими». «Согласен». Дань Фэй не хотела понести убытки и потому после выдвижения своих условий поспешила добавить: «И если ты настоящий мужчина, то не торгуйся. Не забывай, именно я оплатила твой вступительный взнос». Цзян Чэнь потерял дар речи от ее наглости. Эта женщина действительно была что-то с чем-то. Хотя Цзян Чэнь не принял приглашение Дань Фэй присоединиться к осенней охоте, у него также была и собственная вполне определенная цель, которой он собирался достичь в этом месте. Его главной целью были звери духовного ранга. Будь то живые или мертвые, Цзян Ченю любые бы пригодились. Прорвавшись в духовную сферу, он хорошо осознал, насколько важны ядра духовных зверей духовного ранга. Если ядра зверей смертного ранга были бесполезны, то ядра зверей духовного ранга были слишком бесценны. Ядра зверей духовного ранга были наполнены духовной силой, и потому ими жаждали обладать все, без исключения, практики духовной сферы. Эти ядра были одним из лучших подспорьев для практиков, они помогали формировать духовный океан и повышать их духовную силу. Тем не менее Цзян Чэнь все же отчасти оставался джентльменом и потому попросту не мог торговаться за каждую мелочь. Когда увидел перед собой такую серьезную Дань Фэй, ему оставалось лишь отступить. «Хорошо, но помни, что я прослежу, чтобы ты придерживалась этой договоренности. В противном случае, если захочешь схитрить, то не получишь ни одного детеныша». Дань Фэй захихикала. «Вот ведь несносный ребенок, неужели ты считаешь, что я из тех, кто пойдет против союзника? Возможно, и нет, но стоит лишь упомянуть детенышей духовных зверей, как ты тут же меняешься, превращаясь в совершенно другого человека. Потому мы должны заранее все четко прояснить, чтобы после не возникло недоразумений». Дань Фэй провела своей белоснежной тонкой рукой по лбу, поправляя растрепанные ветром волосы, после чего очаровательно улыбнулась. Ее совершенно не разозлили слова Цзян Чэнь. Они позавтракали, привели себя в порядок и вновь отправились в путь. «Цзян Чэнь, у меня есть метод наблюдения за детенышами духовных зверей. А если добавить к этому твою необыкновенную восприимчивость, то наше сотрудничество станет безупречным». Дань пребывала в приподнятом расположении духа. Тем не менее Цзян Чэнь не был настроен столь же оптимистично. Не говоря уже о том, оставили ли вообще духовные звери своих детенышей, но если бы и оставили, разве не было бы там других животных, которые могли бы позаботиться о них? Хотя эти духовные звери и были начального или даже среднего ранга, они обладали поразительной боевой мощью. А если к тому же им приходилось защищать свое потомство, то их сила просто безмерно возрастала. Именно поэтому обычные практики скорее предпочли бы сразиться с равными по силе людьми, нежели с разъяренным духовным зверем. Используя метод Дань Фэй, они действительно нашли два жилища духовных зверей. Однако там не оказалось детенышей. Хотя в этих жилищах и имелись некоторые хорошие вещи, вроде цветов и лекарственных трав духовного ранга, Дань Фэй полностью проигнорировала все это, так как там не было детенышей. И хотя Цзян Чэнь был совершенно не заинтересован в ядрах смертного ранга, он все же взял себе все, что относилось к духовной сфере, даже если это были просто цветы или травы духовного ранга. «Хе-хе, Цзян Чэнь, а я-то думала, что для тебя, деньги, мусор». Дань Фэй, наконец-то, дождалась редкой возможности поддеть Цзян Чэня. Цзян Чэнь, закатив глаза, ответил: «Сестрица Дань Фэй, уровень навыков твоего злословия для меня слишком низок. Если хочешь задеть меня своим сарказмом, то лучше работай над своими навыками». Дань Фэй тут же потеряла дар речи, обнаружив, что в бесстыдности этому человеку во всем мире не было равных. Глава 197.1. Дань Фэй все же безумствует. Прошло еще 3 дня. В течение этих 3 дней Цзян Чэнь почувствовал, как минимум, от 20 до 30 духовных зверей, которые спешно стремились на юг, и это были только те, кого он смог почувствовать, не говоря уже обо всех тех, кто находился слишком далеко. Наверняка на юге произошло нечто грандиозное, однако с уходом духовных зверей наши шансы лишь повышаются, и, по-моему, среди них я почувствовал присутствие самок в периоде лактации. Если я не ошибаюсь, то впереди определенно должны быть детеныши духовных зверей. Теперь мне остается лишь дождаться, когда эта женщина сможет их обнаружить. Цзян Чэнь не был настроен столь же оптимистично, как Дань Фэй, и вне зависимости от того, как она поторапливала его, юноша не ускорялся и не замедлялся, продолжая двигаться в своем темпе. Во второй половине 6-го дня Дань Фэй, наконец, что-то обнаружила. «Цзян Чэнь, я готова поспорить, что в ближайшей долине есть детеныш духовного зверя. Ты уверена?» Дань Фэй ответила немного взволнованно. «Уверена. Я провела многие годы за исследованием в этой области, и я точно знаю, как определить, есть ли там детеныш духовного зверя или же нет». Цзян Чэнь повел носом, принюхиваясь, после чего кивнул. «Действительно, в воздухе витает уникальный запах самки в периоде лактации, однако откуда тебе знать, что детеныш находится именно там, а не просто когда-то проходил мимо? Есть большая разница между простым проходом и долговременным пребыванием. Если духовный зверь проходит мимо, то остается лишь один единственный след запаха. Однако при длительном пребывании запах равномерно распределяется по местности, и это только один из признаков. Посмотри на окрестные духовные травы, цветы и растения, на них всех имеются следы зубов детенышей духовных зверей, которые недавно грызли их. Помимо этого, у детенышей духовных зверей свой уникальный запах, который также отличается от запаха матери. Дань Фэй слегка сжала свою маленькую руку в кулак, взволнованно сказав: «Цзян Чэнь, я на 100% уверена, что здесь есть детеныш духовного зверя. Наконец-то у меня появилась надежда на успех, не позволяя этому вскружить себе голову». Цзян Чэнь своевременно охладил ее пыл. «Даже если детеныш действительно здесь, как ты можешь быть уверена, что его матери нет рядом? Как ты можешь быть уверена, что здесь нет других духовных зверей, оставленных для его защиты? Помни, что как только духовные звери обнаружат угрозу, направленную на детеныша, их безграничная ярость придаст им сил, и тогда с ними невероятно сложно будет сражаться. Потому нам следует взять их хитростью, а не грубой силой». Наконец, кратко все обсудив, они решили, что сначала Цзян Чэнь должен пойти и разведать обстановку, узнать местонахождение детеныша, а уже затем они вместе придумают, как его украсть. Голова провидца – божественное искусство, которое практиковал Цзян Чэнь и которое позволяло его телу сосредоточить внутреннюю энергию в его семи чувствах и послать их наружу. В этой горной долине имелась еще одна пещера. Отвесные причудливых очертаний скалы окружали местность вокруг нее. Однако для практиков забраться туда было бы не так уж и сложно. После того, как Цзян Чэнь некоторое время рассматривал окрестности, он воспользовался головой провидца, чтобы усилить свое восприятие. После этого его сердце слегка затрепетало. Там действительно есть детеныши духовных зверей, причем четверо. Пульс Цзян Чэня невольно участился, и сразу после этого он ощутил еще одно сильное присутствие. Черт, там все же есть их защитник. Я так и знал, что украсть детеныша будет непросто, пробурчал Цзян Чэнь, но не торопился действовать. Он вернулся к Дань Фэй и кратко обрисовал ей всю сложившуюся ситуацию. «Четыре детеныша? Так много?» Глаза Дань Фэй ярко вспыхнули. «Не спеши радоваться. Помимо четырех детенышей, там также есть духовное животное, чья сила не уступает человеку практику духовной сферы третьего уровня. Думаешь, сможешь справиться с ним?» «Ну?» Дань Фэй сдвинула брови. Это был сложный вопрос. Если другие духовные звери ушли на юг, то почему этот не ушел? А мне-то почем знать? Дань Фэй помолчала мгновение, вновь заговорила. Такая ситуация входила в мои расчеты. И поскольку взрослая особь охраняет детенышей, нам нужно как-то отвлечь ее, выманив из пещеры, чтобы потом спокойно украсть детенышей. Проще сказать, чем сделать, улыбнулся Цзян Чэнь. Если мы не сделаем все как надо, то можем и жизни лишиться. «Не каркай», — погрозила Дань Фэй. «Цзян Чэнь, у меня есть лекарство, которое сделал сам дедушка, и которое может на короткое время усыпить духовных зверей и лишить их атакующих способностей. Если мы сможем заставить зверя-защитника ненадолго уснуть, то у нас появится шанс. Как долго оно может действовать?» — спросил Цзян Чэнь. «Примерно 15 минут». Прежде чем ответить, Дань Фэй немного подумала. 15 минут – этого слишком мало. За это время мы не сможем уйти далеко. Духовный зверь легко найдет нас по запаху детенышей. Дань Фэй улыбнулась. Не беспокойся, у меня есть способ скрыть присутствие детеныша духовного зверя. Так что взрослый не сможет следовать за нами по запаху детенышей. Цзян Чэнь все равно покачал головой. Он верил, что дедушка Е Чун Лау мог обладать подобной способностью, но в мире не было ничего абсолютного. Да, можно скрыть присутствие детенышей, но как далеко они с Дань Фэй смогут уйти всего за 15 минут? Как только духовный зверь распространит свою силу во все стороны, устраивая полномасштабный поиск, то он без труда обнаружит их. Хотя 15 минут – это не такой уж и короткий срок, но они действительно могут не успеть. Цзян Чэнь, ты вообще мужик или кто? Разве не мужики постоянно говорят, что богатство и почет добываются в риске? Ведь мы так сильно рискуем не просто так, а из-за четверых детенышей духовных зверей. Если у нас все получится, то независимо от того, сколько добычи получили остальные за всю охоту, мы все равно займем первое место. Груды и горы ядер обычных смертных зверей все же были не столь ценны, как одно ядро зверя духовного ранга, а 10 ядер зверей духовного ранга ценились меньше, чем один живой зверь духовного ранга. Такова была реальность. Смертный ранг уступал духовному, а живой зверь духовного ранга был предпочтительнее мертвого. Глава 197.2. Дань Фэй все же безумствует. Кто знает, убил ли ты сам этого зверя духовного ранга или же кто-то другой, и кто знает, вдруг этот зверь духовного ранга просто погиб естественной смертью. Но все иначе, если этот зверь был жив. Всем известно, что убить зверя духовного ранга не так уж и сложно, намного сложнее захватить его живьем. Чушь не неси, твой план слишком рискованный, и я отказываюсь в нем участвовать. Тебе придется самой прикончить меня, в противном случае, я ни за что не соглашусь с этим планом. А у тебя есть план получше? Холодно засмеялась Дань Фэй. Цзян Чэнь, хотя ты и знаешь немного о духовных зверях, но дедушка и я на протяжении многих лет проводили собственные исследования в этой области. И мы, безусловно, гораздо более компетентные и осведомленные, чем ты. Не забывай, что ты лишь помощник, которого я наняла. И именно я здесь принимаю решение. Хе-хе, я не соглашусь на это. Даже если ты скажешь 1000 или 10 000 слов, у тебя не будет и шанса успешно завершить этот рискованный план без моего участия. Цзян Чэнь действительно был человеком слова. Хотя Дань Фэй сейчас и отошла немного далековато от него, но как только ее силуэт исчез бы из его поля зрения, он тут же последовал бы за ней, не позволив натворить глупостей. Дань Фэй тут же вышла из себя, начав топать ногами. «Цзян Чэнь, если ты такой трус, то можешь возвращаться прямо сейчас. Не кажется ли тебе, что уже слишком поздно выгонять меня? В любом случае, дедушка меня на части порвет, если с тобой хоть что-нибудь случится». Красивые брови Дань Фэй поднялись от возмущения, но ей оставалось лишь дуться наедине с собой. С наступлением ночи гнев Дань Фэй не собирался ослабевать. Цзян Чэнь же не обращал никакого внимания на эту небольшую истерику. Он сел, скрестив ноги, и начал медитировать. С тех пор, как он попал в этот мир потерянного предела, Цзян Чэнь проводил каждый день в состоянии повышенной боевой готовности, и реакцией на его увлечение тайнами потерянного предела стало быстрое повышение его способностей. Особенно быстро совершенствовалась его голова провидца, она все развивалась и развивалась, наконец, достигнув 3-го уровня. Дань Фэй укуталась в одеяло, словно бы уже уснула, но спустя 2 часа ее глаза, столь же яркие, как звезды, вдруг приоткрылись. Ее ресницы слегка подрагивали, когда она посмотрела в сторону Цзян Чэня. Ее нефритово-белые руки, лежащие под одеялом, держали маленькую нефритовую бутыль. Она немного приоткрыла ее и выбросила горсть белого порошка. Этот белый порошок постепенно разлетелся по округе, распространяя слабый запах обычных цветов и трав. Через некоторое время Дань Фэй выпрыгнула из одеяла и, подойдя, встала перед Цзян Чэнем, дважды толкнув его голову, после чего ее алые губы образовали гордую улыбку. «Чертов малец, ну и как ты теперь остановишь меня? Тебе еще слишком рано соперничать со своей старшей сестрой». Она сбросила одеяло на Цзян Чэня, сказав: «Кто знает, когда я вернусь, то, может быть, ты все еще будешь погружен в объятия Морфея». Дань Фэй была очень горда собой, когда ее стройные ноги зашагали вперед, направляясь к пещере. Но когда она сделала 2 шага, озорная мысль посетила ее сознание. Тогда она улыбнулась и вернулась обратно к Цзян Чэню. Схватив кусок уже остывшего угля, она провела 2 линии по левую и правую стороны от его верхней губы, подрисовав ему усы. «Хи-хи, думаю, чего-то не хватает», бормоча самой себе под нос. Она также провела 3 горизонтальные линии и 1 вертикальную, написав большой иероглиф «Ван» на его лбу 1. После этого, она отбросила кусочек угля в сторону и, отряхивая свои белоснежные руки, произнесла: «Отлично, Цзян Чэнь, теперь смотри, как твоя старшая сестра сама добудет детенышей духовных зверей, и хватит уже каждый день распускать свой хвост передо мной». Как и говорил Цзян Чэнь, когда дело касалось детенышей духовных зверей, Дань Фэй превращалась в сумасшедшую дуреху. Стоит также отметить, что хотя Дань Фэй и являлась женщиной, но при этом она была очень храброй. Хотя ей и не удалось поймать детеныша духовного зверя за 2 предыдущих посещения потерянного предела, но зато за время, проведенное внутри, она закалила в себе отвагу. Она быстро прибыла ко входу в ту пещеру. Как по волшебству, в ее руке появилась тонкая бамбуковая трубка, на верхней части которой был жолоб, который составлял часть механизма, запускаемого вручную. Дань Фэй взяла бутыль с одурманивающим порошком и высыпала ее содержимое в жолоб, затем, словно опасаясь, что этого будет недостаточно, вытащила еще 1 бутыль, проделав с ней то же самое. Засыпав порошок, она закрыла желоб. Потянув правой рукой бамбуковую трубку, она удлинила ее еще на несколько сантиметров. Весь порошок теперь равномерно распределился по передней части трубки. Дань Фэй приставила другой конец к губам и начала шаг за шагом пробираться в пещеру. Она прекрасно понимала, что даже если защитник спал, его духовная энергия не будет полностью убрана. А значит, о ее приближении совершенно определенно узнают. Поэтому она была очень осторожна и не расслаблялась ни на мгновение. Бамбуковая трубка прилегала к ее вишневым губам, пока она кралась по пещере. Ра-а-а. Яростный рев неожиданно раздался в пещере, после чего в ее ноздри ударил стойкий запах крови. Это был взрослый духовный зверь, выпрыгнувший из глубины пещеры. Вшух, маленький рот Дань Фэй напрягся, и она с силой выдохнула, распыляя порошок, распространяющий аромат орхидей. Порошок дугой полетел во все стороны, попав и на духовного зверя, который уже прыгнул к Дань Фэй. Как только она сделала этот опасный и невероятно рискованный ход, тело Дань Фэй мгновенно перекатилось, упав на землю в стороне, уклоняясь от яростного удара духовного зверя. Бабах! Когти духовного зверя раздробили камень, оставив после себя глубокую яму в том месте, где недавно стояла Дань Фэй. Духовный зверь зарычал и уже собирался прыгнуть вновь, но в это мгновение на него начал действовать порошок. Духовный зверь вздрогнул и, оказавшись больше не в состоянии стоять на лапах, завалился на пол. 1. Если посмотреть на лицо Цзянчиня, то можно увидеть, что его усы также похожи на иероглиф «ба». То есть, если соединить два иероглифа вместе, получится слово, что в переводе на русский может означать «черепаха, ублюдок, сволочь и т.д.». Глава 198.1. «Слава Богу, ты пришел!» Фух! Дань Фэй с облегчением выдохнула, лежа на земле. Это было по-настоящему опасно. Духовный зверь был очень близок к тому, чтобы прыгнуть и убить ее. Она не думала, что сможет защититься от атаки разъяренного духовного зверя в столь ограниченном пространстве пещеры. Хорошо еще, что одурманивающий порошок дедушки достаточно силен. Однако тут не обошлось и без хорошей удачи. Если бы он не прыгнул на меня и если бы я не использовала двойную дозу, то, возможно, лекарству бы не хватило силы, и зверь бы не так быстро вырубился. Подействуя оно хоть на мгновение позже, и мне бы пришел конец. Дань Фэй все еще находилась в шоковом состоянии, когда быстро подскочила, желая убить духовного зверя, пока была такая возможность. Однако она все же знала, что у зверя духовного ранга была слишком толстая и грубая шкура, да и плоть не лучше, и потому ей пришлось бы приложить немало усилий, чтобы сделать это. Нет, забудь об этом, сначала пойду за детенышами, а позже оценю ситуацию. Дань Фэй легкими шажками поспешила вглубь пещеры. Пройдя дальше, она увидела четырех детенышей, которые, задрав головы, копошились, издавая нечленораздельные звуки. Они были покрыты совсем слабым и легким пушком. Было очевидно, что они родились лишь недавно. У Дань Фэй не было времени определять, что это за духовные звери. Она просто положила всех четверых в свою бамбуковую корзинку и, плотно закрыв ее, повесила себе за спину. После чего, не задерживаясь ни на секунду, быстро бросилась наружу. Она даже не взглянула в сторону различных духовных трав, растений и фруктов, лежавших в пещере. Пф, если бы этот алчный Цзянчень был здесь, то точно бы не прошел мимо. Лишь поэтому можно определить, что моя решимость намного сильнее, чем у него. В то мгновение, когда она пробегала мимо лежащего духовного зверя, у Дань Фэй вновь появилась мысль любить его, чтобы покончить со всем этим раз и навсегда. Однако она по-прежнему ясно понимала, какими силами располагает. Ее реальная сила находилась на первом уровне духовной сферы, и убийство духовного зверя не должно было занять много времени. Но что, если товарищи этого духовного зверя неожиданно вернутся, пока она будет им заниматься? Разве тогда она сможет благополучно выбраться отсюда? Поэтому Дань Фэй решила не жадничать и поскорее покинуть пещеру. Ощутив и вдохнув воздух, идущий снаружи пещеры, Дань Фэй почувствовала себя спокойнее, а заполучив в свои руки детенышей духовных зверей, она была несравненно счастлива. Она лишь хотела как можно скорее вернуться к Цзянчиню и показать их ему, заставив признать, что он и в подметке ей не годится. Как только эти мысли проскользнули в голове Дань Фэй, ее лицо резко изменилось, потому что из пещеры раздался разъяренный рев, переходящий в гулкий вой. Этот вой сотрясал сами небеса, словно хотел полностью обрушить пещеру. Черт, ненадолго же хватило одурманивающего порошка. Этот духовный зверь гораздо сильнее, чем я думала. Ее лоб мгновенно покрылся холодным потом. Она все еще находилась совсем рядом с пещерой. Если этот духовный зверь окажется достаточно быстр, то он сможет нагнать ее лишь за несколько вдохов. Никогда не ведавшие, что такое страх, сердце Дань Фэй погрузилось в панику, а на ее лице отразилось множество эмоций. Ее ноги на пределе сил уносили ее все дальше от пещеры. Бах-бах-бах. Со стороны пещеры что-то загрохотало, заставляя землю дрожать, и это что-то невероятно быстро приближалось. Сила ударов о землю была настолько мощной, что, казалось, могла разрушить всю эту горную долину. Черт, он уже совсем рядом. Потрясенно подумала Дань Фэй. Она не предполагала, что духовный зверь очнется так быстро и что тут же бросится за ней в погоню. Ее скорость вовсе не была маленькой, но очевидно, что духовный зверь был еще быстрее. Лишь несколько вдохов потребовалось зверю, чтобы преодолеть расстояние в 1000 километров, которое их разделяло. «Неужели я, Дань Фэй, сегодня умру? Цзян Чинь, быстрее просыпайся и беги!» В этот момент Дань Фэй уже начала сожалеть о содеянном. Почему она не послушала Цзян Чиня? Почему она так поспешила? Но сейчас уже было поздно сожалеть о содеянном, сделанного не воротишь. Дань Фэй ощутила позади приближающееся давление духовного зверя 3-го или даже 4-го уровня духовной сферы. Он с грохотом несся за ней, воздействуя на окружение своей превосходящей аурой. Из-за ауры зверя ее ноги почти одеревенели. «Дура, ложись!» И в этот критический момент между жизнью и смертью в ночи внезапно раздался низкий крик. Три звука подряд пронеслись по округе, и три стрелы, пронзая воздух, полетели, подобно падающим звездам, с блеском летя прямиком в духовного зверя, преследующего ее. Огромный духовный зверь на самом деле оказался гигантской обезьяной. При свете полной луны его серебристый мех выглядел даже более светлым и блестящим. Когда огромная обезьяна увидела стрелы, то издала очередной протяжный рев. Она вскинула свои руки и ударила в воздух 3 раза подряд. Она использовала силу от ударов, чтобы разорвать эти стрелы на кусочки. Ау-у-у. Отбив стрелы, огромная обезьяна вновь взревела и бросилась вперед. Вшух-вшух-вшух. Очередные 3 стрелы полетели в обезьяну. Огромная обезьяна повторила предыдущее движение, и аура от ее ударов вновь разбила стрелы на щепки. И хотя эти 2 залпа стрелами нисколько не навредили огромной обезьяне, они сильно замедлили ее продвижение вперед. «Вот ведь дурная баба! Почему ты все еще здесь?» Этот голос, естественно, принадлежал Цзян Чиню. Тот порошок смог овладеть им лишь ненадолго, и когда к нему вернулось сознание, он воспользовался головой провидца, чтобы вывести из своего организма оставшийся порошок, и сразу же догадался, что Дань Фэй пошла на что-то безумное. Этот одурманивающий порошок не смог надолго овладеть даже им, практикам духовной сферы 1-го уровня, и, скорее всего, будет еще менее эффективен против взрослого зверя духовного ранга. Когда Цзян Чэнь подумал об этом, им овладела тревога. Он сразу же, что было сил, бросился в сторону пещеры, и так получилось, что наткнулся на Дань Фэй как раз, когда огромная обезьяна находилась всего в 500 метрах от нее. Если бы он хоть немного промедлил, то после удара огромной обезьяны, похожей на небольшую гору, эта дурная женщина наверняка превратилась бы в фарш. В этот момент у Дань Фэй не было ни времени, ни сил ссориться с Цзян Чинем. Она сама прекрасно понимала, что ее присутствие было излишним. Она встала и побежала, стремясь как можно скорее выйти за внешний периметр долины. Глава 198.2. «Слава Богу, ты пришел, Цзян Чинь, не надо сражаться с ним, беги». Эта женщина все же не относилась к тем, кто плюет на дружбу и верность, и просто не могла не испытывать благодарность за то, что Цзян Чэнь собирался отвлечь все внимание зверя на себя. Однако, если Цзян Чэнь сейчас тоже уйдет, то, исходя из скорости огромного духовного зверя, они оба, скорее всего, не смогут сбежать от него. Что касается скорости, выносливости и знания местности, они во всем этом сильно уступали огромному зверю. Судя по технике ударов, которую продемонстрировала огромная обезьяна, сбивая стрелы, это, скорее всего, был очень грубый и мощный стиль, который использовался в ожесточенных битвах. Если бы сила этой огромной обезьяны не равнялась практику духовной сферы 4-го уровня, то Цзян Чэнь был бы не прочь сразиться с ней в рукопашную, используя божественный кулак бесконечности. Цзян Чэнь действительно хотела испытать себя в ближнем бою, где сражались голыми руками. Тем не менее данный момент явно был слишком неподходящим для подобного. Сила огромной обезьяны намного превышала его собственную, и столкнувшись с ней в рукопашном сражении, несмотря на то, что Цзян Чэнь познал тайны божественного кулака бесконечности, он не смог бы выдержать и 10 ударов огромной обезьяны. К счастью, лук Дэ Юй был 4-жды переплавленным духовным оружием. Когда Цзян Чэнь вошел в духовную сферу, его мастерство в использовании духовного оружия заметно возросло. Даже когда он был лишь в сфере истинной Ци, этот лук уже был бесподобен. Казалось, что даже сама огромная обезьяна со столь жесткой и прочной шкурой осознавала истинную мощь этих стрел. Она сразу же атаковала стрелы своими кулаками, видимо, боясь, что ее шкура не сможет их заблокировать. Тем не менее, когда она использовала свои кулаки, чтобы уничтожить стрелы, та сила, которую они высвобождали, была поистине впечатляющей. Цзян Чэнь оставался непоколебим, вне зависимости от того, насколько угрожающе ревела обезьяна. Лук Дэ Юй в его руке с безупречной точностью нацеливался на зверя. Огромная обезьяна исходила от беспокойства за детенышей, но у нее просто не было выбора. Если она хочет продвигаться вперед, то должна игнорировать эти стрелы. Однако она прекрасно понимала, насколько крепко ее собственное тело. Она просто не могла проигнорировать эти стрелы и подставиться под них. Она непрерывно ревела от беспокойства и с возрастающей скоростью принялась наносить удары, а аура от этих ударов становилась все более яростной и свирепой. Скалы в округе начали трескаться и осыпаться после каждого удара. Цзян Чэнь также обнаружил, что ему трудно было находиться под таким натиском. Хотя Лук Дэ Юй мог ненадолго остановить огромную обезьяну, но количество стрел в его распоряжении было ограничено. Если он продолжит расходовать их в том же темпе, то стрелы очень быстро закончатся. В этот раз он использовал не те стрелы, которые покупал сам, а те, которые шли в комплекте с луком Дэ Юй, потому что первые слишком сильно уступали им в качестве. Если эти стрелы закончатся, то другие никак не смогут повлиять на огромную обезьяну. Так, у меня осталось еще 12 стрел, и я смогу сдерживать ее еще 15 минут. Надеюсь, что эта сумасшедшая не настолько глупа, чтобы остановиться неподалеку, дожидаясь меня, иначе все, что я делаю, будет напрасным. Цзян Чэнь мог лишь молиться, что Дань Фэй ушла достаточно далеко. Пока Дань Фэй могла убежать, Цзян Чэнь не возражал поиграть с этой огромной обезьяной в догонялки. Хотя эта огромная обезьяна быстро передвигалась, у нее было довольно большое тело. У Цзян Чэня был духовный океан, который сформировался под воздействием пилюли раскрытия 5 драконов, так что он не испытывал недостатка в количестве духовной энергии. Это было преимуществом усиленного духовного океана. Он был способен хранить в себе намного больше духовной энергии, чем океан обычных практиков. Вшух-вшух-вшух, еще один залп из стрел, но огромная обезьяна, казалось, сейчас полностью изучила способ атаки Цзян Чэня. Она начала медленно продвигаться вперед, пока наносила удары кулаками, одновременно сбивая приближающиеся стрелы. Черт, и кто только ляпнул, что духовные звери тупы. Эта огромная обезьяна явно раскусила мою тактику. Плохо дело, если все так и продолжится, она быстро приблизится ко мне, если только я не увеличу частоту атак. У меня нет ни малейшего шанса на победу в ближнем бою. Цзян Чэнь осознал, что текущая боевая обстановка была очень шаткой. Увеличить частоту атак, когда он увидел, что у него в колчане осталось лишь 9 стрел, Цзян Чэнь невольно печально улыбнулся. Всего 9 стрел. Он мог увеличить частоту лишь совсем незначительно, ведь все упиралось в количество. Но как только он израсходует эти 9 стрел, лук Дэ Юй станет совершенно бесполезным. А для него, Цзян Чэня, это будет равносильно тому, чтобы лишиться одной из своих рук. Когда он прикинул в уме, то понял, что Дань Фэй ушла отсюда около 15 минут назад. Если она бежала на предельной скорости, то должна была убежать довольно далеко. Придя к подобному выводу, он не стал продолжать бой и, резко развернувшись, побежал прочь. Эх, если бы я только мог взять с собой златокрылую птицу меч, то разве оказался бы в столь затруднительном положении? В подобных обстоятельствах Цзян Чэню сильно недоставало златокрылых птиц мечей. Хотя огромная обезьяна и была сильна, она все же не умела летать. Если бы Цзян Чэнь мог воспарить в небеса, то даже зверь среднего духовного ранга не смог бы его достать. Однако подобные мысли о златокрылых птицах-мечах можно было считать лишь напрасными мечтами. Они не могли решить его насущных проблем. Больше ни на что не отвлекаясь, Цзян Чэнь развил свою наибольшую скорость. Когда огромная обезьяна увидела, что Цзян Чэнь побежал, то тут же погналась за ним, и ее передвижение сопровождалось гулким грохотом. Услышав ритм шагов огромной обезьяны, Цзян Чэнь понял, что ее скорость была все же больше, чем у него. Он посмотрел вперед и задействовал глаз бога, чтобы определить наилучший маршрут для побега. Когда он пристально огляделся, то его чуть ли не вырвало собственной древней кровью. Эта дура Дань Фэй стояла неподалеку и ждала его. Глава 199.1. Опасная победа. Цзян Чэнь не знал, проклинать ли ее или же растрогаться от такого поступка. Все же эта женщина не была бессердечной гадиной. Она не оставила его одного, чтобы самой благополучно сбежать со всеми трофеями. Сейчас Дань Фэй была подобна одинокой орхидее, которая распустилась в ночи. Ее стройное тело находилось на вершине большого дерева, и она с тревогой смотрела в сторону Цзян Чэня. Сильное беспокойство было явно заметно на ее невероятно прекрасном лице, а ее непрошибаемое упрямство, которое обычно виднелось лишь в глубине глаз, сейчас проступило отчетливо как никогда. Это безумная женщина. Цзян Чэнь понимал, что сейчас не имело смысла ругаться на нее, и приготовился остановиться, чтобы вновь вступить в бой с духовным зверем. Цзян Чэнь, возьми на три шага левее, чтобы избежать места через 100 метров, а затем сделай три шага вправо, чтобы обойти место через 60 метров, и, наконец, перепрыгни 30-метровую зону, не касаясь земли. Сильно встревоженный голос, подобный крику соловья, раздался в ночном небе. Хаэм, Цзян Чэнь уже собирался замедлить шаг, когда после этих слов его сознание поразила одна мысль. Эта сумасшедшая не ушла далеко потому, что готовила здесь ловушки. Он был решительным человеком и совсем не стал колебаться в таких обстоятельствах. Он повернул налево, затем направо и, наконец, резко оттолкнулся от земли, делая все согласно маршруту Дань Фэй. Его тело воспарило, напоминая гигантскую птицу. Прорвавшись в духовную сферу, он еще не мог летать, однако без проблем мог парить. Кроме того, по пути стояло много деревьев, от ветвей которых можно было оттолкнуться. И через несколько таких прыжков Цзян Чэнь приземлился на ветку, встав рядом с Дань Фэй. «Почему ты не убежала, когда я сказал?» Дань Фэй поджала свои обворожительные алые губы, а на ее красивом лице застыло упрямое выражение. «Неужели я настолько плоха в твоих глазах, что кажусь тебе способной бросить в беде своего товарища?» Цзян Чэнь хотел было сказать, что она разрушила его планы, но подумал, что не было никакого смысла говорить об этом прямо сейчас, и, закатив глаза, схватил руку Дань Фэй, начав вместе с ней скользить по воздуху. «Цзян Чэнь, здесь повсюду ловушки с одурманивающим порошком. Я не верю, что эта громадина сможет избежать их». Тело Дань Фэй чуть дрогнуло, когда ее маленькая рука была схвачена Цзян Чэнем. Странное чувство разошлось по всему ее телу, словно ее ударило током, но ее голос по-прежнему оставался спокойным. «Это все бесполезно. Этот духовный зверь уже однажды попался на твою удочку и теперь наверняка защитился на случай повторной атаки». Пока они разговаривали, огромная обезьяна преследовала их в 100 метрах и действительно прикрывала одной большой рукой свой нос, продолжая упорно шагать в их сторону. «Видишь?» – закричал Цзян Чэнь, оттолкнув Дань Фэй к соседнему дереву. «На этот раз не тормози, я позже догоню тебя». Увидев, что ее столь тщательно продуманная ловушка оказалась с первого взгляда раскрыта огромной обезьяной, Дань Фэй почувствовала уныние. Она даже подумать не могла, что эта огромная обезьяна, которая выглядела так, словно у нее мускулы вместо мозгов, будет обладать таким острым умом. Цзян Чэнь быстро выхватил лук Дэ Юй, у него даже не было свободного времени, чтобы погревать о малом количестве оставшихся стрел. Он должен был пойти ва-банк. Если его ставка сыграет, то, возможно, они сумеют выйти из сложившейся ситуации. Если же он проиграет, то у них будут крупные неприятности. Вшух-вшух-вшух, три стрелы устремились к огромной обезьяне. Хотя скорость обезьяны была чрезвычайно высокой, стрелы все равно смогли замедлить ее. Кроме того, одну руку она использовала, чтобы закрыть свой нос, так что у нее оставалась лишь одна свободная рука. Бабах! Два удара отбили две стрелы, но последняя летела со стороны занятой руки. У огромной обезьяны не было выбора, и она убрала руку от носа, чтобы нанести еще один удар. Бах! Стрела, которая подлетела совсем близко, также была уничтожена. В это время Цзян Чэнь моментально вытащил оставшиеся 6 стрел. Шух-шух-шух-шух-шух-шух. 6 стрел подряд полетели к огромной обезьяне на максимальной скорости и с максимальной силой, которые только мог выжать из них Цзян Чэнь, посылая все 6 стрел с разных углов, чтобы атаковать различные места. Сила и частота 6 последовательных стрел заставили огромную обезьяну остановиться. В этот момент обезьяна как раз вступила в 30-метровую зону. Цзян Чэнь выпустил последние 6 стрел только ради этого. В этом месте Дань Фэй оставила больше всего порошка. Именно потому она и предупредила Цзян Чэня обойти это место по воздуху. Все 6 стрел атаковали одновременно. Огромная обезьяна либо должна была использовать свое тело, чтобы заблокировать стрелы, либо ей придется выложиться на полную, чтобы отбить их все. Если же она использует всю свою силу, то ей придется воспользоваться своей духовной энергией, а когда духовная энергия начнет выходить из ее тела, одурманивающий порошок, разбросанный снаружи, также начнет летать на большой скорости, и огромной обезьяне будет очень сложно во время отбивания стрел избежать попадания порошка в ее организм. Стоит ей только вдохнуть, как порошок тут же проникнет внутрь. Подобный план был продуман до мельчайших деталей, и все выполнено с точностью до метра. Когда Цзян Чэнь оттолкнул Дань Фэй к другому дереву, ее сердце продолжало бешено колотиться. Хотя Цзян Чэнь не сказал ей бежать, но ее ноги словно пустили корни в ветку дерева, и независимо от своего желания, она не могла и шагу ступить. Ау! Огромная обезьяна тут же рассвирепела, видимо, понимая, что вокруг рассыпан этот порошок. Все ее тело внезапно ускорилось, а большие ноги яростно заколотили по земле. Ее огромное тело подпрыгнуло, со стороны став похожим на серебристый шар. Бах, бах. Огромная обезьяна все же решила принять своим телом удары двух ближайших стрел. Сила этого прыжка была необычайной, и обезьяна на полной скорости полетела в сторону большого дерева, на котором сейчас застыла Дань Фэй. Когда Цзян Чэнь увидел такое непредвиденное развитие событий, в его сердце воспламенился яростный гнев. Эта дура до сих пор не ушла. Быстрее, чем могли быть произнесены слова, сердце Дань Фэй замерло в испуге, когда она увидела несущуюся к ней огромную обезьяну. Она поняла, что это произошло из-за того, что та ощутила присутствие детенышей у Дань Фэй, потому она, не жалея себя, бросилась их спасать. Прыгай. В этот момент Цзян Чэнь находился слишком далеко от Дань Фэй. Если он прыгнет, чтобы спасти ее, закрыв своим телом, то после яростного столкновения с огромной обезьяной он, без всякого сомнения, превратится в фарш. Удар разгневанного зверя духовного ранга, даже несмотря на его ранение, все еще был необычайно страшен. Не говоря уже о том, что такой удар вызовет немедленную кровавую рвоту и последующую смерть. В такой критический момент руки Цзян Чэня слегка приподнялись, в одной ладони появилось маленькое солнце, а в другой – луна. Обе его руки были подобны большим деревьям, после чего форма рук начала изменяться, неожиданно образовав из себя концепцию цикла цветения увядания. Глава 199.2. Опасная победа. В то же время в его руках появились два метательных кинжала. Звездные летающие кинжалы, надеюсь, на сей раз вы меня не подведете. Такая мысль стремительно промелькнула в мозгу Цзян Чэня. Он, наконец, собирался применить метательную технику кинжалов, которую упорно тренировал еще до отправки сюда, и которая также сочетала в себе концепцию божественного кулака бесконечности. Одной рукой он принял стойку формы стремительного ястреба, а другой – формы удара тигра. Две совершенно разные великие техники слились воедино, используя истинную суть божественного кулака бесконечности. Вжух! Метательный кинжал в правой руке создал волну взрывной ци, столь же неистовую, как само пламя, которое после превратилось в свирепого тигра, спускающегося с горы, и яростно выстрелила в огромную обезьяну. Одновременно с этим метательный кинжал в его левой руке метнулся к огромной обезьяне, прорезая ночной воздух, подобно свежему ветру, скрытому в великой пустоте. Форма стремительного ястреба. Форма удара тигра у правой руки. Форма стремительного ястреба у левой. В этот момент две совершенно разные техники метания кинжалов сформировали полностью разные силы и ауры с помощью философии жизни и смерти божественного кулака бесконечности. Словно сияние солнца и блеск луны одновременно пересеклись в ночном небе. Мех у огромной обезьяны напоминал ворох стальных игл, и все они внезапно встали дыбом. Со своим уровнем развития огромная обезьяна, естественно, смогла ощутить безграничную жажду убийства, направленную на нее. Этой жажды убийства было более чем достаточно, чтобы всерьез угрожать ее жизни. Однако в такое время она просто не могла мыслить здраво. У нее в голове яростно полыхала лишь одна мысль, согласно которой она должна была как можно скорее вернуть детеныша и убить эту проклятую самку человека. Дань Фэй все же была женщиной, которая повидала на своем веку немало крупных сражений. После того, как Дань Фэй вышла из оцепенения и увидела приближавшуюся к ней громадину, она уже знала, что ни за что не сможет выдержать этот ужасающий удар огромной обезьяны. Ее тело унеслось ввысь, прилагая все силы, чтобы убраться подальше от летящей обезьяны. После этого неистовый кулак огромной обезьяны попал под дерево, где только что стояла Дань Фэй. Бабах! Огромное дерево с глухим треском повалилось на землю, а весь его ствол разбился вдребезги, превратившись в бесчисленные щепки. Ветви и листья разлетелись в разные стороны. Множество листьев закружилось в воздухе под воздействием духовной силы, после чего они начали опадать на землю, образовав настоящий дождь из листьев. И все же удар огромной обезьяны оказался слишком медленным. Дань Фэй успела вовремя покинуть дерево, а когда она приземлилась на пустой клочок земли в нескольких десятках метров от него, ее красивое лицо было совершенно бледным от страха. В этот самый момент оба звездных летающих кинжала Цзян Чиня одновременно настигли свою цель. Огромная обезьяна переоценила свои силы, нанося столь мощный удар несколько раз подряд. После этого ее тело начало опускаться к земле, не в силах увернуться. ПФФТ, ПФФТ. Метательные кинжалы вошли в ее тело. Один вонзился в живот, а другой – в голову. Из-за огромной силы, содержащейся в кинжалах, те чуть было не прошли через тело огромной обезьяны на вылет. Ау-у-у. Получив ранение от метательных кинжалов, огромная обезьяна больше не могла оставаться в воздухе. Она крайне разгневанно взревела, после чего тут же упала на землю. И вдруг, все тело огромной обезьяны неожиданно начало с невероятной скоростью расширяться, подобно воздушному шару. Тело огромной обезьяны раздулось до размеров гигантского шара, и вся шерсть, состоявшая из стальных игл, встала дыбом, подобно шипам у иглобрюха. В свете луны эта картина выглядела довольно зловеще. Цзян Чэнь понял, что здесь что-то было не так, когда увидел эту странную картину, после чего тут же взревел. «Прячься!» Хлоп! Тело огромной обезьяны вдруг взорвалось, и неукротимая сила хлынула наружу, разбрасывая во все стороны кожу, плоть и кровь духовного зверя. Бесчисленное количество стальных игл также выстрелило во все стороны из-за столь мощного взрыва. Опасность. Хотя Цзян Чэнь находился на расстоянии от эпицентра взрыва, он не стал вести себя беспечно, инстинктивно пригнувшись и прикрыв голову руками. Фьють-фьють-фьють-фьють. Множество волос игл обезьяны воткнулись в землю и деревья, подобно стальным гвоздям. Цзян Чэнь открыл глаза, обнаружив, что ему сильно повезло, и его не задела ни одна игла. После суицидальной атаки огромной обезьяны, все ее тело превратилось в ошметки. Было похоже, что ее тело лишилось большей части своего веса, так как кожа и мех полностью исчезли. Она выглядела так, словно была заживо препарирована, даже местами виднелись ярко-белые прочные кости. Бабах! Воспользовавшись своим последним козырем, огромная обезьяна, наконец, рухнула на землю. Но у Цзян Чэня даже не было времени выдохнуть с облегчением, он поспешно подбежал к лежащей Дань Фэй. Та, свернувшись клубочком, лежала на боку. Более десятка волос игл вонзились в ее тело, руки, ребра, грудь и бедра. Черт, неужели эта дура не знает, что нужно ложиться спиной вверх? Цзян Чэнь не находил слов, но тут же сообразил, что она свернулась калачиком потому, что хотела защитить своим телом детенышей духовных зверей, в итоге приняв весь удар на себя. Цзян Чэнь даже не знал, стоит ли отругать ее за тупость или же за безумие. При таких обстоятельствах, если бы она скрючилась на земле, прикрывшись бамбуковой корзиной с детенышами духовных зверей, то смогла бы избежать большинства атак. Максимум, ей бы немного ноги задело. Тем не менее она выбрала такую позу, потому что не хотела, чтобы детеныши были ранены, в результате чего ее тело оказалось поражено более чем в 10 местах. Хорошо еще, что ни одна из ран не была смертельной. Цзян Чэнь помог ей подняться. Даже ее задница была поражена иглами обезьяны, и потому она не могла сесть, ей оставалось лишь опереться на ближайшее дерево. «Цзян Чэнь, детеныши в порядке? Прошу, побыстрее осмотри их». Цзян Чэнь, не обращая на нее никакого внимания, вытащил некоторые иглы из ее тела, но вдруг он переменился в лице, рявкнув: «Стой, не циркулируй духовную ци, чтобы залечить раны. Быстрее прекращай. Дань Фэй испугала столь резкое изменение Тана Цзянчэня, после чего она спросила: «Что такое? Разве это не просто царапины?» Лицо Цзянчэня сильно побледнело. «Эти шипы ядовиты». Дань Фэй вздрогнула всем телом, а ее прекрасное лицо растеряло все краски. «Ядовиты? Глава 201. Ты же можешь помочь мне?» Выражение лица Цзянчэня стало предельно серьезным, когда он поднял несколько блестящих волос иглы и внимательно осмотрел их. Немного времени спустя он уверенно кивнул. «Они действительно отравлены. Посмотри на эти шипы. Они ярко-белые, явный признак того, что покрыты сильным ядом. Хорошо еще, что твой уровень развития в духовной сфере. Будь ты в сфере истинной ци, то, скорее всего, уже бы погибла». Хотя Дань Фэй всегда сохраняла спокойствие, но когда случалось нечто подобное, она все же оставалась женщиной, поэтому, когда она услышала о смертельном яде, на ее прекрасном лице застыло изумление, и нотка панического страха появилась в ее очаровательных глазах, чего обычно невозможно было увидеть. «Цзянчэнь, я умру». Дань Фэй слегка закусила губу, а ее голос отдавал некоторой печалью. Цзянчэнь действительно хотел утешить и успокоить ее, но все произошло слишком быстро, и он тоже не был уверен, осталась ли у Дань Фэй хоть какая-нибудь надежда. «Так, не разговаривая, сядь в позу лотоса. Еще лучше, если ты будешь медитировать, сохраняя спокойствие. И не забывай, ни в коем случае не циркулируй ци, подавляя свой духовный океан. В противном случае, как только яд атакует и прорвется в твой духовный океан, ты точно умрешь», Цзянчэнь со всей серьезностью предупредил ее. В этот момент Дань Фэй выглядела столь же кротко, как молодая невеста, она согласно кивнула, и в ее очаровательных глазах больше не осталось той уверенности сильной женщины, скорее там виднелись обида и страх раненого ягненка. В своей предыдущей жизни Цзянчэнь был великим мастером пилюль, и он провел уйму времени за исследованиями в области дао-ядов. Он достал небольшой котелок для пилюли и положил в него волос иглу, чтобы изучить ее. Он проделал это несколько раз, затем встал и подошел к телу огромной обезьяны. Цзянчэнь достал свой нож и отрезал кусочек плоти обезьяны, также бросив ее в котел для дальнейшего изучения. Его движения были точны и последовательны, он сделал все это на огромной скорости. Наконец, Цзянчэнь вновь поднялся, и его взгляд вернулся к Дань Фэй. Хотя прошло совсем немного времени, Дань Фэй это ожидание показалось десятилетиями. Сильная надежда промелькнула в ее очаровательных глазах, в которых можно было заметить легкие признаки тревоги. Очевидно, она боялась, что Цзянчэнь пришел к неутешительным выводам. «Хаэм, разве я не сказал тебе сесть и медитировать? Так почему ты до сих пор стоишь?» Лицо Цзянчэня выражало замешательство. «Я...» Прекрасное лицо Дань Фэй покраснело, а щеки, шея и уши приобрели оттенок заходящего солнца. «Я не могу сидеть». Цзянчэнь замер, а после вспомнил, что пятая точка Дань Фэй также была ранена. Ему очень хотелось засмеяться, но, кажется, подобное прозвучало бы слишком неуместно в такой ситуации. «Хорошо, тогда стой и старайся ни о чем не думать». Когда Дань Фэй увидела реакцию Цзянчэня, она, естественно, догадалась, что Цзянчэнь понял, что она имела в виду. Она была одновременно смущена и рассержена. В итоге она не удержалась и спросила: «Цзянчэнь, есть ли противоядие от этого яда?» Этот яд находился снаружи обезьяны, на ее коже и волосах. Плоть и кровь огромной обезьяны не содержат никакого яда. Это одновременно хорошая и плохая новость. «Что значит одновременно хорошая и плохая?» — встревожилась Дань Фэй. «Цзянчэнь, насколько все серьезно? Можешь ли ты быть предельно откровенен? Я действительно умру». Глаза Дань Фэй покраснели. Ранее она все время вела себя как изящная и независимая женщина, но столкнувшись с угрозой смерти в столь раннем возрасте, стала выглядеть как обычная девушка. «Эта новость хорошая потому, что этот яд не из плоти и крови, то есть ему понадобится больше времени, чтобы подействовать. Однако плохая часть заключается в том, что раз этот яд не из плоти и крови, то плоть и кровь обезьяны нельзя использовать для создания противоядия. К тому же этот яд с кожей и волос довольно странный. Нужно отыскать все ингредиенты, связанные с этим ядом прежде, чем он подействует. И вот в этом-то и заключается главная проблема. Если бы он смог найти предметы, которые содержали этот яд, Цзянчэнь мог бы с большой долей уверенности сказать, что сможет нейтрализовать его. Однако было совсем непросто отыскать в этом потерянном пределе какие-либо предметы, которые можно было бы использовать для лечения. Иными словами, у меня нет шансов. Дань Фэй уже готова была расплакаться, безграничная скорбь застилала ее глаза. Но вдруг ее глаза прояснились, и на ее лице появилось решительное выражение. «Цзян Чэнь, если я умру, кремируй меня и отнеси прах дедушке. И ты также должен отнести ему этих детенышей духовных зверей, хорошо? Это что, последнее желание?» Цзян Чэнь мысленно вздохнул, начав ее успокаивать. «Не будь столь пессимистична. Яд с кожей и волос не действует быстро. Я отправлюсь на поиски и, кто знает, возможно, смогу отыскать ингредиенты, содержащие яд». Хе-хе, Дань Фэй равнодушно улыбнулась, когда она обдумала ситуацию. Все ее предыдущие страх и паника исчезли. «Цзян Чэнь, тебе не нужно утешать меня. Я, Дань Фэй, с детства жила без родителей. Дедушка вырастил меня в одиночку. Ты, наверное, считаешь меня дурой за то, что я так пекусь об этих детенышах. Однако тебе не понять ту доброту, которую дедушка проявил ко мне. Ладно, проехали, нет смысла сейчас говорить об этом. Ты отдыхай, а я пойду на поиски». Огромная обезьяна жила в этом районе, и яд на ее шкуре не мог сформироваться сам по себе. Это как-то связано с ее окружением. Возможно, я действительно смогу найти соответствующие ингредиенты, чтобы вылечить этот яд. Дань Фэй вдруг замерла, а после спросила: «Цзян Чэнь, что ты имеешь в виду под соответствующими ингредиентами?» «Всевозможные материалы, которые взаимно усиливают и нейтрализуют друг друга. Вполне возможно, что яд со шкуры огромной обезьяны образовался из-за ее окружения. И поскольку есть ингредиенты, способные образовать этот яд, то должны быть и те, что могут противодействовать ему. Иначе говоря, если бы между ними не было баланса, то яд давно бы проник внутрь огромной обезьяны, впитавшись в ее плоть и кровь. Ведь как может яд находиться лишь на ее шкуре?» — высказал свои соображения Цзян Чэнь. Дань Фэй вдруг вспомнила о чем-то, и ее глаза сверкнули в ночи. «Цзян Чэнь, я кое-что вспомнила. В пещере, где жила эта огромная обезьяна, было много духовных трав и растений. Я тогда спешила, и потому не было времени собирать их. Может ли быть, что ты сказала?» Глаза Цзян Чэня вспыхнули. «В пещере было много духовных трав и растений?» «Да». Дань Фэй также разволновалась. Она, казалось, уловила нить надежды в выражении глаз Цзян Чэня. «Оставайся здесь и не двигайся, а я пойду посмотрю. И помни, не используй свой духовный океан. Обязательно дождись меня, и даже если на тебя нападут враги, попытайся сдержать их как можно дольше, экономя силы». Глава 202. «Ты же можешь помочь мне? Хорошо еще, что пещера находилась не так далеко». Цзян Чэнь собрал с земли разбросанные неподалеку стрелы и метательные кинжалы. Он также подбирал стрелы вплоть до того места, где встретился с огромной обезьяной. Эти стрелы шли в комплекте с луком Дэ Юй и были сделаны из закаленной стали. Обычные деревянные и в подметке им не годились, разбиваясь в щепки от одного удара огромной обезьяны, но эти особые стрелы она даже поцарапать не смогла, и потому было бы большой потерей оставлять их здесь. Цзян Чэнь смог очень быстро добежать до той самой пещеры. В пещере было холодно и пустынно. Когда он проник в пещеру, его взгляд упал на клочок земли, где росли травы, растения и даже некоторые деревья духовного ранга. «Хаэм, так много!» Взгляд Цзян Чэня тут же опустился на дивный пурпурный цветок. «Это же демонический цветок пурпурной луны!» Цзян Чэнь сразу же определил, что яд огромной обезьяны происходил из демонического цветка пурпурной луны. Этот цветок всегда рос рядом с травой чудесного лика Будды, и ей же мог быть нейтрализован. Это действительно трава чудесного лика Будды. В этот раз мне по-настоящему повезло. Цзян Чэнь был вне себя от радости, но у него не было времени на восторги. Он быстро прошелся по пещере, собрав все, что там росло, в накопительное кольцо. С этой травой чудесного лика Будды Цзян Чэнь был на 90% уверен, что сможет спасти Дань Фэй. Он еще раз все проверил и, не задерживаясь, поспешил вернуться обратно на максимально возможной скорости. Дань Фэй чувствовала себя опустошенной. Она не могла нормально стоять и нормально сидеть. Посреди пустынной долины ей вдруг показалось, что весь этот мир отвернулся от нее. Она почувствовала себя совершенно беспомощной. Единственное, что ее сейчас по-настоящему заботило, так это чтобы Цзян Чэнь поспешил и вернулся как можно скорее. Ее глаза с сильным нетерпением всматривались в том направлении, куда недавно ушел Цзян Чэнь и откуда он должен был вернуться. В сумерках ночи, при свете луны, фигура Цзян Чэня двигалась невероятно быстро, мелькая то тут, то там. Дань Фэй вдруг почувствовала себя пустой бутылью, которую внезапно наполнили водой. Она мгновенно успокоилась, когда ее охватило невыразимое чувство безопасности. Теперь она была твердо уверена, что Цзян Чэнь сможет спасти ее. «Тебе повезло, я уже нашел источник яда и противоядие к нему», — подойдя, улыбнулся Цзян Чэнь. «Хорошо, что ты увидела эти растения, когда забирала детенышей. Если бы ты не сказала мне о них, то я, возможно, даже не подумал бы, что там могут быть травы, которые одновременно дополняют и нейтрализуют друг друга». Дань Фэй почувствовала себя неловко, и ее лицо покраснело. Ей было очень стыдно за свое поведение, и, отвернувшись, она попыталась избежать взгляда Цзян Чэня. Впервые увидев те травы и растения, она мысленно побронила Цзян Чэня, считая его охочим до денег, и подумала, что он бы, безусловно, забрал все подчистую из-за своей алчности. Она даже начала восхвалять себя, считая, что обладает намного более сильной решимостью, чем Цзян Чэнь. Она и вспомнила-то об этих травах в пещере лишь потому, что эта отрицательная мысль о Цзян Чэне глубоко засела в ее подсознании. И когда Дань Фэй сейчас услышала, как Цзян Чэнь упомянул про пещеру и травы, она просто не могла не покраснеть. При наличии травы, способной нейтрализовать яд, дальше все прошло как по маслу. Цзян Чэнь переплавил траву чудесного лика Будды, смешав ее с некоторыми духовными лекарствами для излечения внутренних ран, и получившееся в итоге противоядие вскоре было закончено. Цзян Чэнь поставил жидкость перед Дань Фэй и с улыбкой сказал: «Лечись пока, а я пойду осмотрюсь». Какой бы гордой и самолюбивой ни была Дань Фэй, сейчас она была очень тронута заботой Цзян Чэня. И когда она посмотрела на его изрисованное углем лицо, ей стало стыдно за свой проступок. Пускай Цзян Чэнь действовал дерзко и высокомерно, однако в решающий момент он вел себя как настоящий мужчина, который сам мог со всем справиться. Когда она подумала о своей шалости, Дань Фэй стала слишком неловко. «Цзян Чэнь, пойди умойся». «Умыться?» — озадаченно спросил Цзян Чэнь. «Вот уж поистине странное женское мышление. Я дал ей противоядие, а она хочет, чтобы я пошел умываться, и не спрашивай почему. Найди воду, только не смотрись в нее, а просто хорошенько помой лицо». Сердце Дань Фэй забилось, как у испуганного олененка. Она сильно переживала, что Цзян Чэнь обнаружит ее проделку и рассердится, после чего точно бросит ее одну. Цзян Чэнь не находил слов, не понимая, что нашло на эту женщину. Небрежно махнув рукой, он произнес: «Быстрее обработай свои раны. Если яд слишком долго задержится в твоем теле, то сможет изуродовать его». Не было таких слов, которые стали бы более верной угрозой, чем эти. Дань Фэй поспешно схватила противоядие и крепко прижала его к себе. Когда она вновь взглянула на Цзян Чэня, тот был уже далеко. Вот ведь, оказывается, и этот болван может вести себя как настоящий мужчина. Дань Фэй сразу поняла, что Цзян Чэнь отошел подальше ради ее спокойствия, чтобы она могла без лишних переживаний обработать свои раны противоядием. Ведь у нее были раны по всему телу и даже в таких деликатных местах, как ребра или грудь. И чтобы обработать эти раны, ей придется снять с себя одежду. А если она разденется, то, естественно, выставит все на показ. Потому-то Цзян Чэнь и ушел подальше, чтобы она не чувствовала себя неловко. Цзян Чэнь отошел на несколько сотен метров. Он все еще чувствовал сильное напряжение, когда вспоминал о прошедшей битве. Эта битва действительно была слишком опасной. Однако он не мог не признать, что если бы не одурманивающий порошок Дань Фэй, который более-менее ограничивал огромную обезьяну, то атаки Цзян Чэня, скорее всего, оказалось бы недостаточно, чтобы ранить обезьяну, и тогда она ни за что бы не подставилась под смертельный удар Цзян Чэня. Когда Цзян Чэнь задумался об этом, поток его мыслей прервал донесшийся издалека голос Дань Фэй: «Цзян Чэнь, иди сюда». Цзян Чэнь тут же подумал, что что-то случилось, и потому поспешил обратно. Но когда он увидел ее, то понял, что большинство ран уже были обработаны. Лицо ее выражало некоторую неловкость, а жемчужно-белые зубы слегка покусывали алые губы. Когда она заговорила тихим голосом, больше похожим на комариный писк, все ее лицо залилось краской. «Цзян Чэнь, я не могу дотянуться до вон тех ран. Можешь помочь мне?» Местом, которое она не могла обработать сама, естественно, оказались ее ягодицы. Расположенная там рана отличалась от остальных. Было очень сложно обработать ее как следует, не видя само ранение. А если она не обработает рану, и там останется яд, то это приведет к большим неприятностям. Дань Фэй больше всего переживала, что яд может изуродовать ее тело, и поэтому в итоге, после всех колебаний, страх утратить свою красоту пересилил стыд. Цзян Чэнь замер с широко раскрытым ртом. Он совершенно не ожидал, что Дань Фэй попросит его помочь ей с этим.